но в чернильницу. В продолжении всего этого спектакля он не переставал нелепо пит-пит-питкать. В конце концов, мое терпение лопнуло, и я спихнул его со стола, после чего он с надутым видом удалился в угол. Немного погодя явился Боб развешивать гамаки, и Кутберт встретил его с восторгом. Пока Боб сосредоточенно выпутывал гамаки из веревок, Кутберт тихонько подобрался к нему со спины и лег у него под ногами. Единоборствуя с гамаком, Боб сделал шаг назад, наткнулся на лежащую под ногами птицу, да так и растянулся во весь рост на полу. Кутберт панически заверещал и снова забился в свой угол. Потом, улучив момент, когда Боб, как ему казалось, вновь увлекся делом, Кутберт выполз вперед и улегся у него на ногах. Ну, а уже потом я услышал только звук падения тела. Это Боб рухнул на пол под тяжестью гамаков. Из-под вороха москитных сеток и веревок выглядывал Кутберт и негодующе пит-пит-питкал. «Смейся, смейся!» — свирепо проговорил Боб. «Только лучше тебе убрать эту мерзкую птицу. Не то одним экземпляром у тебя станет меньше. Я не против, чтобы он ластился ко мне, когда мне нечего делать. Но я не могу отвечать ему взаимностью и одновременно подвешивать гамаки». Так Кутберт был заключен в общую комнату для животных. Я привязал его за ногу к клетке и удалился под его душераздирающее пит-пит-пит-питканье. Вечером мы вышли на переднюю лестницу покурить и потолковать, и Кутберту было разрешено посидеть вместе с нами. Айвен сообщил нам новость. Ему удалось повидать неуловимого Кордеи. Оказывается, этот джентльмен ездил в Джорджтаун. Теперь он покончил со своими делами и готов провести нас на озеро. Он зайдет за нами с утра пораньше. Айвен полагал, что на этот раз тот выполнит свое обещание. Я в это не верил. Был теплый вечер, полный трескучего стрекота сверчков. Немного погодя, к концерту присоединилась древесная лягушка в соседних кустах. Она несколько раз негромко и очень вежливо рыгнула и умолкла, словно устыдясь своих дурных манер. Но на ее зов тут же отозвался другой ее сородич, и она робко ответила ему. «Только мы завели разговор. Уж не отправиться ли нам на поимку этих дурно воспитанных земноводных?» Как вдруг на дороге показались огни, несколько качающихся фонарей, которые двигались в нашу сторону. Поравнявшись с домом, фонари свернули с дороги и прошли по мостку. Мы услышали шарканье голых ног по доскам. Вот люди стали внизу под лестницей, и я узнал нескольких из них. Это были охотники-индейцы, с которыми я разговаривал накануне. «Доброй ночи, хозяин!» — хором воскликнули они. «Мы принесли вам зверей!» Мы провели их в нашу крохотную жилую комнатку, и они набились в нее так тесно, что не стало видно ни окон, ни дверей. На их бронзовых при свете лампы лицах читалось нетерпение поскорее показать нам свою добычу. Кто-то первым протиснулся вперед и положил на стол старый мешок, в котором что-то дергалось и извивалось. «Это ящерица, хозяин!» Осклабившись, сказал охотник. Я развязал мешок. Из него немедленно высунулась Амеева и схватила меня за палец. Охотники захохотали так, что весь дом заходил ходуном. Запихивая милую тварь обратно в мешок, я увидел, что она там не одна, а с несколькими собратьями. «На-ка!» — сказал я, передавая мешок Бобу. «Ты ведь любишь ящериц? Пересчитай их!» Мы с Айвеном принялись торговаться с владельцем, а Боб, призвав на помощь одного из охотников, тщательно пересчитал ящериц. Две из них ускользнули и кинулись в чистокол смуглых ног, но их быстро поймали. Затем в весьма хилой корзине нам представили двух угольно-черных змей футов четырех длиной каждая. Концы их хвостов на протяжении 6 дюймов были ярко-желтого цвета. Боб, надо полагать, под наплывом воспоминаний об анаконде, посматривал на них с явным неудовольствием. Айвен заверил нас, что змеи эти, по местному желтохвостке, совершенно безобидны.